и по мужской, и по женской линии. Ирен Силверблат назвала систему двойного родства одной из главных норм доиспанского анского родства. Эта система, известная как значительно старше инков, представляет социальную основу анской АЛЮ, безошибочный признак равноценности в анской ситуации мужчин и женщин. Несмотря на то, например, что у майя, которые вели происхождение патрилинейно, именно мужчина должен сажать растения, в то время как женщина остается в деревне, анский обычай и по сей день состоит в том, что мужчины и женщины трудятся в полях бок о бок. Мужчина обрабатывает землю ножным плугом, а женщина сеет. Много раз во время хмельных фиест мне доводилось наблюдать, как мужья и жены стоят лицом к лицу и сталкивают друг друга. Примечательным для меня, даже больше, чем тот факт, что обычно побеждали женщины, было то, что другие местные зрители считали это нормальным поведением. Я акцентирую этот момент прежде всего для того, чтобы подчеркнуть, что равенство индейских мужчин и женщин, ант, это живая реальность, а не постоянно нарушаемое притворство. Это равенство есть искренне сохраняемое чувство, воплощенное в своих космических разветвлениях на рисунке Пачакути-Ямки, а также в гермафродитном характере анского божества. Поэтому оно приобрело определенный интерес, когда я начал исследовать возможность существования в истории ан периода родства по женской линии, чтобы найти призрак присутствующего в системе парадокса. Хотя Виракоча, несомненно, был гермафродитным, он всегда упоминался как «он». Как выяснилось у Аймара, которые ведут происхождение по обеим линиям, слово «аэлью» — земледельческая община, означает также «пенис». В конечном счете я стал понимать этот очевидный уклон в мужскую сторону не как нарушение духанской системы с двойным родством, а как следы того времени, когда впервые были внедрены принципы родства по мужской линии наравне с происхождением по женской линии. Иными словами, был момент, когда чем-то надо было пожертвовать. Эта этноисторическая действительность вновь появляется в виде темы в анской мифологии, где мы находим, например, что луна приравнивается к периоду дикости. Отсё отмечал широко распространенную анскую традицию, которая, как и у майя, представляет первую эпоху, в которую все было темно, и луна поэтому была доминирующим светилом в связи с современными повестями о луне, собранными им в Андамарке. Эта ситуация соответствует мраку, предшествующему сотворению Виракочи солнца, луны и звезд. В одной истории голого дикого мужчину приняли в деревне, чтобы цивилизовать. Когда у него спрашивают имя его матери, он ответил, что это луна. В другой версии женщина по имени Кильяс, буквально луна, чье происхождение было одним из старейших в общине, умудрилась спастись из деревни после Нинной пары или огненного дождя, который положил конец эпохе диких людей. Эти темы связаны также с подвигами Виракочи. Например, Пачакути-Ямки приводит рассказ о том, как Виракочи нашел женского идола на холме Качапукара и был так разгневан, что сжег идола и разрушил холм. Этот холм, конечно, находится в той же Каче, сожженном огнем месте, которое рассмотрено выше логической ассоциации с огнем и Млечным путем. Так в рассказе Оссё, как и у Пачакути-Ямки, мы находим упоминание о предании огню укладов жизни, которые считались дикостью, где доминирующим светилом была луна, где первичный бог Иня был женщиной и где происхождение велось по женской и лунной линии. Кроме того, постоянное упоминание космического огня предполагает такие временные рамки, когда солнце июньского солнцестояния впервые зажгло Млечный Путь, то есть приблизительно 200-й год до нашей эры. Это та же самая дата, которой в археологии отмечается начало полномасштабного земледелия в Андах, известной как ранний промежуточный период. В версии Сармьенто о сотворении мира Виракочи мы снова находим эти темы. Щекотливым моментом в ней является то,